Вы мне вот что скажите. Где он покупал такелаж? Ну, то есть тросы, чекера, блоки. По его документам определить невозможно. Кроме него самого сказать это в точности никто не сможет. И он не скажет. Почему? Потому что загордился. У него понятие такое. Ну, товарищей не подводить. Но как же я смогу установить, сколько на такелаж он потратил? 3000 рублей. Или 2, или не 2. Так ведь не первый же год он заготовляет лес. И каждый год тратит на такелаж и подвозку леса примерно те же 2 или 3 тысячи рублей. Лишнего он не переплатит, цены знает. Да, но где доказательства? Где накладные? Кто же вам продаст бухту троса по накладной? Это же неофициальная продажа, но для дела необходимая. Вы странно рассуждаете. Что же он, по-вашему, не виноват? Почему же не виноват? Если б не виноват, я бы и просить не приходила. Виноват. Я и сама говорю, повинись. А он загордился. Деньги, говорю, счет любят. А он одним сплавщиком платил по 10 за вечер на подъеме топляка. А почему? А потому, говорит, что они неурочные, сверх нормы, говорит, ворочают. Оно и то сказать. За 5 никто бы не пришел топляк поднимать. Работа каторжная. Как же оправдать документально эту 10 на нос? Никак. Вот за это его и наказываете. За превышение выплаты, то есть. Не себе в карман клал, а рабочим, чтобы работали лучше. Иными словами, за растрату. Растрата, растрате, рознь. Иной растратчик, как сыр в масле катается, на себя все тратит, а этот растратчик штанов лишних не имеет. Его уже и били за эту растрату. Вы же говорили, что из-за вас драка произошла. Из-за меня только Бабарыкин подзуживал лесорубов, но причина в деньгах. Ваши, мол, денежки бригадир с плавщиком подарил, а плоты, мол, на мель посадил в погоне за собственной премией и оставил вас с пустым карманом. Они и разбушевались. А теперь одумались, и самим стыдно. Я вас очень прошу, сходите к ним. В нашей гостинице Вилков и Семынин остановились, лесорубы. Спросите их. Они плохого ничего не скажут, я уверена. Сходите. Сами они не придут к вам. Хорошо, схожу, сказал Коньков. Учту вашу просьбу. Дарья встала и заторопилась на выход, кланяясь и лепеча слова благодарности. Не успела за ней толком закрыться дверь, как вошла Елена и стала оправлять скатерть на столе. Поймав косой взгляд мужа, решительно произнесла: «Лень, помочь надо. Люди, они честные». «А ты откуда знаешь?» — насмешливо спросил Коньков. «Вот тебе раз. Почти на одной улице живем. И откуда знаешь?» «Чубатов вроде бы тут не жил». Все еще насмешливо возражал Коньков. «Ну и что?» «Дарья проходимца не выберет. Не такой она человек. Говорят, что она из-за этого и с Бабарыкиным расплевалась. А ты вот что, на основании того, о чем говорят на улице, в мои дела не вмешивайся, а? Понятно? Скажи, какой гордый. Значит, тебе наплевать, что народ думает? Я не верблюд, плеваться не привык, и погонять меня нечего. Коньков вышел, сердито хлопнув дверью. Но в гостиницу он сходил в тот же вечер.